сторону моря спешил миноносец, казавшийся в сумерках расплывчатым и приплюснутым. Хорст фон Гердлер отбросил полотенце, потянулся до хруста в костях. — Ну что ж, — сказал он вслух бодрым голосом, — будем и здесь работать на благо Фатерлянда. Кто-то подергал ручку двери. Внутрь сначала просунулись яркие перья, потом голова здешнего фюрера. Безбожно коверкая немецкие, финские и норвежские слова, князь Мурт заплетающимся языком попросил: «Господин офицер, угостите коньяком, я самый главный в тундре!» «Пошел вон!» — крикнул инструктор. В этот день в его блокноте появилась первая короткая запись. «Олени! Подумать над этим!» Вокруг землечерпалки. Ночь. Пересекая небо, звезды падают в море. За бортом неугомонно гудит пучина. Сырая промозглая тьма повисает над океаном. На десятки и сотни миль вокруг ни искры, ни голоса, ни огонька и никого. Лишь посвист ветра, шум волн да изредка хруст сосулек, падающих с обледенелых снастей на мостик. Землечерпалка время от времени помаргивала Аскольду слезливым глазом сигнального ротьера и, прижимаясь к береговой черте, затаенная и невидимая, медленно продвигалась вперед. Аскольд шел Маристи, охраняя страну открытого моря. После собаки, ночной вахты, штурман Векшин принял вахту и, потянув Пеклеванова в темноте за мокрый рукав реглана, доложил официально: «Лейтенант Векшин заступил на вахту. Идем на зигзаги, номер 48С, скорость 5 узлов». «С чем вас и поздравляю», — ответил Артем, но штурман иронии не понял и даже ответил: «Спасибо, Артем Аркадьевич». Самаров сидел в рубке, посасывая зажатую в кулаке папиросу. Рябинин, широко ставя ноги по скользким мостиковым решеткам, подошел к замполиту. «Ну, что скажешь хорошего?» «Плохо. Под вахтой не спит. Едва уложил матросов по койкам. Иду по коридору, слышу, разговаривают. Войду в кубрик, тишина. Притворяют, что дрыхнут». «Ну что же, это не так уж и плохо. Видно, крепко задело их за живое, что даже заснуть боятся». «Вот черт возьми, а ведь качает здорово», — сказал Рябинин, ухватившись при крене за поручень. «Да, в Бискае швыряет на 35 градусов. А проследите, что у нас делается». Под мутным просоленным стеклом гуляла тяжелая черная стрелка кренометра. Волны наваливались на корабль, и стрелка скользила по градусной шкале, доходила до 35 градусов и шла дальше, до самого упора. На несколько секунд замирала, словно хотела отдохнуть. Но другая волна уж ударяла в борт, и стрелка, поспешно срываясь с места, медленно ползла назад. Следя за ее качаниями, Рябинин сказал: «А ведь мой-то помощник Пеклеванный совсем не укачивается. Я давно за ним слежу, еще с тех пор, как он в док к нам пришел. Дельный и толковый офицер. Но думаю, каков-то он будет в открытом море, а он и в море хорош, прямо душа радуется». «Ничего, офицер», — согласился помполит, — «только какой-то он застегнутый». «Как-как?» — переспросил Рябинин, не расслышав. «Застегнутый, — говорю. Конечно, не в буквальном смысле, а душа у него вроде как застегнута. Что-то таит про себя. Чересчур вежлив, холоден, корректен. А я уж, если говорить честно, не очень-то люблю таких людей». Самаров погасил окурок, а подошву слегка усмехнулся. «Впрочем, — добавил он, — как офицер Пеклеванный хорош. Ничего не скажешь, хорош. Со своими обязанностями справляется прекрасно. За короткий срок сделал из рыбаков военморов. Душа у него, мне кажется, не лежит к нашему кораблю», — задумчиво проговорил Рябинин. «Возможно». Олег Владимирович вытер тыльной стороной рукавицы мокрое лицо. «У него до сих пор чемоданное настроение, даже не разложил свои вещи. Точно, Аскольд для него временная остановка». Лязгнув тяжелым затвором, распахнула железная дверь. В рубку ворвались шум волн, протяжные разноголосицы ветра, хлопанье разорванной парусины. Стуча сапогами, валился Векшин, отряхнулся от воды, долго не мог ничего выговорить от волнения. «По левому борту, — наконец будто выдавил он из себя, — по левому борту неизвестное судно. Пеклеван и почти кубарем скатился с дальномерной площадки. «Силуэт слева, курсовой 30, дистанция!» Рябинин закинул на голову капюшон, стянул на шее резиновые завязки. «Тревога!» — сказал он. «Тревога!» Под шаткой палубы часто забились машины. Аскольд раздвинул перед собой толчью водяных валов и, вздрогнув, набрал скорость. Пеклеван стоял за спиной командира, и голос у него казался чужим, сухим и одеревеневшим. «Сведений о кораблях в этом районе моря нет», — диктовал он, — «это не наш и не английский, тем более не американский. Союзники одни не ходят, можно открывать огонь». Сложный корабельный механизм уже пришел в движение. Щупальца орудий вытянулись во мрак, заранее приговаривая еще невидимую цель гибели. Хитро прищуренные линзы дальномеров молча подсчитывали дистанцию. «Все ясно», — бубнил за спиной Пеклеванный. «Только надо дать осветительным. Это какой-то бой негров ночью». «Сигнальщики», — скомандовал Рябинин. «Дайте позывные». Узкий луч света разрезал нависшую над морем баламуть снегов и пены, задавая идущему слева судну один и тот же мучающий всех вопрос. Прошла минута, вторая. «Если сейчас оттуда, с стороны судна, вспыхнет в ответ дружелюбный огонек, значит, корабль свой». Но тьма молчала по-прежнему. Аскольд оставался без ответа. «Пора открывать огонь!» — настойчиво повторил помощник. «2-3 крепких залпа всем бортам, и мы в дамках. Разрешите!» А в душной и тесной радиорубке, взмокнув от напряжения, радист уже успел горохом отсыпать в эфир запрос командира, и штаб флота моментально ответил: «Ни наших, ни союзных кораблей в указанном районе моря не находится. Помощник!» — распорядился Рябинин. — Начать наводку. Для начала зарядить осветительным. Неизвестное судно продолжало идти прежним курсом. Молчание и тьма грозно нависали над двумя кораблями, идущими в безмолвном поединке. Еще минуты и загрохочет над волнами дымное пламя. Ледяные звезды не спеша падали в море. Осветительным залп! От выстрела упруго качнулся воздух. Огромный зонт огня распластался в черном небе, заливая мир зловещим зеленым светом. И где-то вдали, среди лезущих одна на другую волн, едва-едва очертился неясный контур корабля. Некоторое время противники еще скользили в этом бледном, быстро умирающем свете, неся в себе бездушные механизмы и драгоценные людские судьбы. Потом свет померк и погас совсем. Но цепкие визирные шкалы уже успели отметить понятные лишь немногим названия. «Дистанция!» — нараспев кричал с дальномера Мордвинов. «Курс! Целик!» И в этот момент ночь, застывшая на одной тягостной минуте, казалось, вдруг растворилась, и слева по борту Аскольда вырос маленький огонек. «Не сметь стрелять!» — гаркнул Самаров. «Отвечают!» Рябинин тяжело отшатнулся назад, спросил кратко. «Кто?» И чей-то матросский голос ответил из темноты. — «Тацеш, товарищу, командир, землечерпалку, убийство, куда ж она залезла?» Рябинин вдруг захохотал так громко, что радист испуганно выглянул из своей рубки. — «Отбой тревоги! — весело приказал он, расстегивая канатку. — Их счастье, то бы мы их разделали под орех. — У меня снаряды лежат в орудиях. — доложил Пеклеванный краснея в темноте от стыда. — Разрешите выстрелить ими? — Пускай лежат там. Может, еще пригодятся. Землечерпалка виновато отщелкала в темноту семафорограмму. — У нас неисправность в компасе. Мы сбились с курса и отошли Мористи. Возвращаемся на прежнее место. Капитан Марк Шейдер, Петютин. Пеклеванный невольно ужаснулся при мысли, что еще момент... И Аскольд, знающий лишь одно то, что слева не должно быть никого, сейчас уже рвал бы снарядами старое дряблое тело землечерпалки. — Передай этому Петюте, Матюте, — сказал он сигнальщику, — передай ему старому болвану, что мы... — Оставьте вы их, помощник, — вмешался Рябинин. — Ну их к чертовой матери. Руганью, да еще на таком расстоянии здесь не поможешь. А команда землечерпалки наполовину из баб и мальчишек. Капитанишка тоже хрен старый, им, беднягам, из того достается.